В комнате молотил телевизор, который мы включили, чтобы слышать репортаж о происходившем на пусковых платформах, в центре управления и на гостевых трибунах. Небо оставалось темным, но комментатор принялся ругать последними словами барьер, и Диана невольно подняла голову, как будто можно было что-то разглядеть сквозь это опущенное на яблоко земли непрозрачное веко. Джейсон обратил внимание на ее запрокинутую голову. С чего это он его снова барьером именует? Газеты давно уже отказались от этого термина. «Да?» — удивилась Диана. «А как они его теперь называют?» Джейсон откашлялся. «Это странная мембрана. Оболочка, пленка, перепонка, чуть ли не плева». Диана засмеялась. «Ой-ой, кошмар! Ужасно! Гинекология какая-то!» «Да, но видишь ли, все же ближе к истине. Барьер совершенно неверно. Скорее, это пограничный слой. Не какая-то линия, которую ты можешь пересечь. Пропуск объектов осуществляется селективно. Пересекая этот слой, ты не проламываешься через забор, а вообще ничего не замечаешь. Процесс напоминает осмос, просачивание. Отсюда и мембрана». «Я, Джейсон, уже забыла, что значит разговаривать с тобой. Ты часто звучишь сюрреалистично». «Тише, тише», — прошептал я. «Слушайте». Телевизионный комментатор уступил эфир каналу НАСА, и бесстрастный голос начал обратный отсчет. 30 секунд. 12 заправленных ракет готовы к пуску. 12 ракет взлетят вместе. Такой размах по плечу только НАСА. Подобное предприятие до сих пор считалось безрассудным, непрактичным и крайне небезопасным, но времена меняются, целесообразность оценивается с иных позиций. «Почему их надо запускать одновременно?» — спросила Диана. «Потому что...» — начал Джейсон, но передумал. «Подожди. Смотри. 20 секунд. 10. Джейс встал и оперся на балконные перила. На всех балконах отеля люди. Люди внизу, на пляже. Тысячи голов и линз устремлены в одном направлении. По оценкам прессы, к мысу съехалось около 2 миллионов человек. Полиция сообщила о сотне слишком украденных бумажников. 2 погибших от ножевых ранений, 15 покушений на убийство, одни преждевременные роды. Ребенок, 4-фунтовая девочка, увидела свет на рабочем столе кулинарного центра блинчики разных народов в Какао-Бич. 5 секунд. Телевизор в номере замолк. Воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь еле слышным жужжанием видеоаппаратуры. И тут океан взорвался заревом. Запуск одной ракеты, даже самой малой, всегда оставался зрелищем впечатляющим. Что же говорить об одновременном пуске дюжины гигантов? Плавучие платформы высветились в огненном выхлопе решетчатыми небоскребами, чтобы почти тут же скрыться за густой туманной завесой, взметнувшейся со вскипевшей поверхности океана. 12 столбов белого огня, разделенных промежутками в милю, вонзились в небо, подсинив его черноту. Толпа на пляже издала воодушевленный вопль, смешавшийся с ревом твердотопливных ускорителей, леденящий кровь в жилах. Люди кричали не просто потому, что им продемонстрировали эффектное зрелище. Конечно же, каждый из 2 миллионов собравшихся там на пляже видел раньше пуск ракеты хотя бы по телевидению. Не внешняя эффектность и громовой грохот вызвали этот единодушный восторг. Главным воодушевляющим фактором оставался цель пуска, его мотивация. Мы несли знамя земной жизни на Марс. Мы бросили вызов самому спину. Ракеты поднимались, а на прямоугольном экране телевизионного приемника я увидел, повернув голову назад, пуски с китайских и российских космодромов. Хищный горизонтальный свет попятился под напором ночи. Звук рассеялся в песке, в бетоне, в перегретой соленой воде. Мне показалось, что ноздри щекочет перегар ракетных двигателей, выплеснутый на сушу прибоем, кошмарно притягательный запах фейерверка. Фотокамеры продолжали стрекотать кузнечиками, шум на пляже не затихал до зари. Мы зашли в номер и задернули шторы, отгородились от мрачного неба. Не переставая следить за теленовостями, откупорили шампанское. За исключением тропических дождей на французском полигоне все протекало согласно планам. Бактериальная армада направлялась к Марсу. «Так почему ж их все-таки надо запускать одновременно?» — вернулась Диана к своему вопросу. Джейсон одарил ее долгим задумчивым взглядом. «Потому что нам нужно, чтобы они прибыли к месту назначения по возможности тоже одновременно. А обеспечить это не так просто, как кажется. Малейший разброс в прохождении мембраны выльется в годы и столетия разницы во времени. Для этих анаэробов не столь критично, но на них мы тренируемся, практикуемся, набираем опыт для дальнейшей работы». «Годы и столетия?» — удивилась Диана. «Да, такова природа спина». «Да, но столетия...» Он повернулся к сестре, нахмурился. «Бог мой, Диана, ты меня иной раз поражаешь своим дремучим невежеством. Так объясни...» «Отметь-ка для меня секунду по часам, будь другом». «Как?» «Очень просто. Опусти глаза на свои часики и отсчитай. Ладно, я сам. Слушай, и раз...» «Секунда». «Понятно так?» «Джейсон, слушай, слушай. Коэффициент спина. Слышала о таком?» «Ну, вообще-то слышала, конечно». «Слышать недостаточно. Одна земная секунда соответствует 3,17 года спина. Запомни это. Если одна из ракет пройдет мембрану на секунду позже остальных, считай, что она задержалась на 3 с лишним года. Знаешь, только из-за того, что я не в ладах с какими-то числами...» «Это не какие-нибудь числа, Диана. Эти числа критичны. Представь себе, что наша ракетная флотилия появилась из-за мембраны». Он ткнул пальцем в воздух. «Одна секунда. Раз. И все. Но для ракет это 3 с лишним года. Секунду назад они были еще в околоземном пространстве, а сейчас они уже на Марсе. Доставили туда свой груз». «Это буквально так, Диана. Без преувеличений. Это уже произошло. Минута по твоим часам — 190 лет на часах внешних». «Это много. Не спорю. Но что ты сделаешь с планетой за 190 лет?» «Итак, сейчас, пока мы говорим, прошло 200 лет эксперимента. За наш час они проведут на Марсе 11 400 лет. Через сутки они уже будут размножаться в течение почти 274 тысяч лет». «Окей, Джейс, я поняла смысл». «Через неделю под 2 миллиона лет». «Ладно, ладно». «Через месяц 8,3 миллиона лет». «Джейсон». «Через год 100 миллионов лет». «Да, но...» 100 миллионов лет на Земле. Примерно время между возникновением жизни на Земле до твоего прошлого дня рождения. 100 миллионов лет хватит этим микроорганизмам, чтобы выкачать двуокись углерода из карбонатных отложений в коре, высосать азот из нитратов, вычистить оксиды из реголита и обогатить их массой своих отживших трупиков. Высвобожденный СО2 создает парниковый эффект. Атмосфера густеет, расширяется, согревается. Пройдет год, и мы пошлем следующую армаду организмов, дышащих, и они начнут выделение кислорода из углекислого газа. Еще год мы добавим травы, другие растения, более сложные организмы, и когда все это стабилизируется в некую гомеостатическую планетную экологию, направим туда людей. Понимаешь, что это означает? Скажи, мрачно буркнула Диана. Это значит, что через 5 лет на Марсе образуется процветающая человеческая цивилизация. Фермы, фабрики, дороги, города. Есть для этого древнее слово, Джейс? Экопоезис. Вообще-то я имела в виду другое. Фанаберия. Джейсон усмехнулся. Я много о чем думаю, много о чем беспокоюсь. Но как отнесутся к моим действиям твои дряпанные небожители, меня не заботит. А гипотетики? Он приподнял брови, не спеша откинулся на спинку стула, пригубил слегка выдохшееся шампанское. Я не боюсь их обидеть, сказал он после паузы. Наоборот, я боюсь, что мы делаем именно то, чего они от нас ждут. Дальше он не объяснял, а Диана давно хотела сменить тему. На следующий день я отвез Диану в Орландо, к рейсу на Феникс. За эти дни мне стало ясно, что беркширская ночь нашей физической близости, до ее замужества, не должна обсуждаться, упоминаться, что мы даже не должны на нее намекать, какими угодно усилиями избегать эту щекотливую тему. Мимолетно обняв меня при расставании в аэропорту, она обещала позвонить. Я понимал, что она действительно позвонит. Диана редко обещала, но всегда выполняла обещанное. Но в то же время я осознавал, что времени до нашего следующего свидания пройдет не меньше, чем прошло со дня предыдущего. Не время спина, но что-то такое же едкое и голодное. В уголках ее рта и глаз я заметил морщинки, такие же, как по утрам видел в зеркале. Удивительно, подумал я, как быстро мы превратились в людей, мало знающих друг друга. Весной и летом последовали очередные запуски. Ракеты выводили на высокую орбиту аппаратуру наблюдения, передававшую на Землю видеоданные и спектрографию. Мгновение экопоезиса. По первым данным, нельзя было однозначно судить об успешности миссии. Небольшой рост содержания в атмосфере углекислого газа мог объясняться и повышенным обогревом солнечными лучами. Марс оставался холодным, негостеприимным миром. Джейсон признал, что даже ГИМО, генноинженерные марсианские организмы, составлявшие основную часть первого посева, не гарантированы от гибели вследствие воздействия интенсивного ультрафиолетового излучения Солнца и окислителей марсианского реголита. Но в середине лета спектрография однозначно указала на резкое повышение биологической активности. Сильно возросло содержание водяных паров в погустевшей атмосфере, увеличилось также содержание метана, этана и озона, появились даже обнаруживаемые, хотя и незначительные, примеси азота. К Рождеству эти изменения, хотя все еще и незначительные, были уже, можно сказать, принципиальными. Марс начал превращение в живую планету. Снова началась подготовка к запускам. Готовились новые живые грузы. В Соединенных Штатах в том году 2% стоимости валового продукта страны отводилось на работы, связанные со спином. Львиная доля из них шла на марсианскую программу. Подобными же цифрами могли похвастаться и другие развитые страны. Рецидив настиг Джейсона в феврале. Однажды утром, проснувшись, он не смог сфокусировать глаза. Невролог откорректировал лечение, порекомендовал в качестве временной меры повязку на один глаз. За неделю, которую пришлось оторвать от работы, Джейсон оправился. Диана сдержала слово. Она звонила мне не реже раза в месяц, иной раз и чаще. Почти всегда поздно ночью, когда супруг ее почивал в другом конце их маленькой квартирки. Они занимали несколько комнаток над магазинчиком старой книги в Темпе. Лучшее, что могли себе позволить на зарплату Дианы и нерегулярное поступление от работы Саймона в их молитвенном доме. В теплую погоду я слышал фоновое жужжание кондиционера. Зимой тихо бубнил радиоприемник, заглушая звуки ее голоса. Я пригласил ее прибыть во Флориду на следующую серию запусков. Но она, конечно, не смогла. Сослалась на работу и на братьев по вере, которых ожидали в гости. Саймон, конечно, не одобрил бы столь частых визитов в лагерь иноверцев. У Саймона, можно сказать, очередной духовный кризис. Он пытается осилить вопрос пришествия Мессии. А что? Намечается? «Газет не читаешь?» Диана явно переоценивала интерес главных газет страны к набившей читателям оскомину грызне множество мелких церквей и церквушек. Возможно, у них в западной глубинке дело обстояло иначе. Но Флориду эти бури в стакане воды не затрагивали. Старое новое царство верило во второе пришествие без Христа, тем и отличалось от остальных. Я подумал, что этим они и оправдывали свои нудистские наклонности. Прежние теоретики, Рейтел и Грингидж, видели в спине прямое исполнение библейского пророчества, то есть пророчество истолковывалось определенным образом, подгонялось под факты. Беды исключались, исключалось и возвращение Христа. То есть соответствующие места из Фессалоникян и Коринфян перекраивали или просто игнорировали, а спин представляли прямым вмешательством божества в человеческую историю, чудом, которое можно, что называется, пощупать, наложенным на Писание. Это освобождало нас, побуждало учредить Царство Божие на земле. Мы вдруг сами стали ответственными за хилиазм. Слушай, Диана, давай конкретнее. У меня ее пришествие жужжали в голове, как бессмысленный бред лунатика. Ну, к чему это все ведет? Главное, что наш иорданский табернакл, наша маленькая церковь, официально отказалась от учения нового царства, несмотря на то, что половина прихожан, как и мы с Саймоном, вышли из него. И сразу начались словопрения относительно бедствий, пророчеств, их истолкования и тому подобное. Бериане против прогрессистов, пресвитерианцы против претеристов. Глядет ли Антихрист? Где он? И кто он? Что зачем следует? И что чем вызывается? И что как называется? Со стороны глянуть, так это все гроша ломаного не стоит. Но народ разъярился, эмоции кипят, а люди, которые в это вовлечены, нам не безразличны. Это друзья наши. А ты-то за кого? Я лично? Она замолчала. Я услышал голос мурлыкающего где-то рядом с нею в ее крохотной кухоньке радио. Гладкоголосый диктор сообщал последние новости полуношникам. Только что сообщили о перестрелке в Мессе. Можно сказать, что я не определилась. Не знаю, во что верить. Иногда тоскую о прежних днях. Когда мы изображали рай и верили в него, как будто... Она смолкла. Послышался еще один мужской голос, отличающийся от бархатного баритона радиодиктора. «Диана, ты еще не спишь?» «Извини», — прошептала она, Саймон на страже. Пора прервать нашу телефонную свиданку. Дистанционный адюльтер. Позвоню. И связь оборвалась, прежде чем я успел попрощаться. Вторая серия так называемых пассивных пусков прошла столь же удачно, как и первая. Пресс-корпус снова оккупировал Канаверал. Я же наблюдал за пусками на большом проекционном экране в актовом зале Перигелиона. Дневной запуск послал в небо стаи цапель с Мэри Тайленд, взлетевших как конфетти из хлопушки. И снова лето ожидания. Европейское космическое агентство подняло на орбиту телескопы и интерферометры следующего поколения. Полученные данные отличались от прошлогодних частотой и подробностью. В сентябре в каждом кабинете фирмы красовались фото высокого разрешения, свидетельствующие о нашем успехе. Я вывесил в медпункте снимки ледяной шапки Монс Олимпус, окруженного свежими сточными каналами туманных Валлес Маринерис, зеленых капилляров, змеящихся по Солис Лакус. Южные плоскогорья Терра Сиренум все еще пустынны, но края кратеров воронок уже разъедены, рассыпаются под влиянием влаги и ветров. Содержание кислорода в атмосфере колебалось в течение нескольких месяцев, соответственно, колебаниям массы аэробных организмов, но в декабре достигло 20 миллибар и стабилизировалось. Потенциально хаотической неразберихи парниковых газов, неустойчивого гидрологического цикла и взаимосвязанных биогеохимических систем, Марс стремился к новой стабильности, уравновешенности. Череда удач благотворно влияла на Джейсона. Состояние ремиссии затянулось. Он сохранял бодрость, выглядел счастливым. Можно было сказать, что постоянная занятость оказывала терапевтический эффект. Раздражало его лишь навязанное ему положение идола, символа Перигелион Фаундейшн, гения научной мысли. На эту роль его постоянно выдвигал Иди, понимающий, что публике нужно так называемое человеческое лицо фирмы, и что лицо это должно быть молодым и не отпугивающим, желательно даже привлекательным. Его стараниями Джейс то и дело щурился под лучами съемочных Юпитеров. Подслащала пилюлю наклонность Джейса разъяснять сложные вопросы и популяризировать тематику работы фирмы. Тем не менее, сниматься он так и не полюбил. В тот год впервые запустили в космос беспилотные аппараты с ядерными силовыми установками, достаточно мощными, чтобы обеспечить доставку людей на Марс. По сравнению с так называемыми пассивными космическими аппаратами, эти явились значительным шагом вперед. Требуемый размер ускорителей превышал все достигнутое ранее, и представлял собой результат героического конструирования по героической цене, по выражению Джейсона. В Конгрессе послышались недоуменные голоса, и лишь полоса успехов сдерживала недовольство законодателей. Джейсон беспокоился, что одна единственная бросающаяся в глаза неудача может нарушить шаткое равновесие. Вскоре после Нового года аппарат с ядерным реактором отказал, выйдя на орбиту, и не вернул на Землю полезную нагрузку. На Капитолийском холме разразилась буря. Указающие персты воздевались к потолку и гневно пронзали воздух. Ультраконсерваторы из штатов без аэрокосмической промышленности активно копали под ИДИ, но последующие успешные запуски помогли преодолеть это сопротивление. Джейсон сказал, что на этот раз удалось увильнуть от пули.